Рассказ Елены Власовой «Вторая жена императора». Рождественское интервью императрицы матери Хамоноидной Федерации, данное ведущему обозревателю интергалактической сети новостей по просьбе Филисийского матриархального союза «Тысячи планет» об их соотечественнице, знаменитом борце за феминизацию галактики без расовых ограничений, одной из трех великих разумных, благодаря которым был принят общегалактический закон, запрещающий инорасовую торговлю разумными существами, о Донне Белли Адден. Давайте начнем с самого начала. В вашу семью, насколько мне известно, Донна Белли Адден вошла на правах младшей жены. Выбранные лично вами? Да, сейчас об этом говорят так. Но тогда были совсем другие времена. Она не могла войти в нашу семью младшей женой, даже если бы ее выбрала я. А кем она была? Вы не боитесь, что мои слова шокируют ваших зрителей, разумный? Я уже очень немолода, а несколько столетий назад в галактике бытовали совсем другие понятия. И все же я рискну. Итак, кем она была? Домашним животным. Что? Простите, Ваше Величество, вы, наверное, оговорились. А вы прекрасно держитесь, разумный. Нет, я не оговорилась. Это было до принятия галактического закона о работорговле, которому всего-то какая-то сотня лет, и до подписания декларации положений тех инорасовых членов семей, которые отказались покинуть свои семьи после принятия закона даже ради возвращения в родные миры. Что вы хотите? Семья — это семья, и часто подобные связи крепче расовых, иначе декларация была бы и не нужна. И, пожалуйста, оставьте этот наигранный тон. Я не сомневаюсь, что вы неплохо подготовились к нашей встрече. Простите, Ваше Величество. Ничего, я понимаю, заигрались, можно сказать. Но больше не надо. Старая я уже для всех этих глупостей. И когти в кресло не втыкайте, муж позволял это только ей. И я сомневаюсь, что он сделает для вас исключение. О, простите меня, Ваше Величество. Так Донна Белли Адден отдыхала в этом кресле? Ну да. И ваш супруг позволял ей портить эту древнюю мебель? Простите, котенок, но вы делаете вид, что забываете, о чем и с кем говорите. В последний раз решите, что вам нужно больше. Дешевая сенсация, человеческий император позволял своему домашнему животному портить когтями драгоценную древнюю мебель наследия прародины. Или вас действительно интересуют подробности жизни Донны? Приношу свои извинения, Ваше Величество, за возможную бестактность. Вы этим славитесь. Больше такого не повторится. Вот теперь верю, и поэтому продолжу. Итак, у нее была белоснежная шерстка и холодные, как наши северные моря, серо-голубые глаза. Я вовсе не жалею, что принесла ее, просто за много лет столько всего изменилось. А тогда у нее были только эти глаза. И когда мы встретились взглядами на рынке, я пошла к перекупщикам и заплатила ту безумную цену, которую они хотели за эту малышку. Но вы же знаете, как на живом рынке перекупщики содержали товар. Выставленный он должен был выглядеть чисто и опрятно, иначе кто на него польстится. А вот упитанным ему было быть совсем ни к чему. Их как везли в громадных сетках, так и не вынимая, обрабатывали всякими моющими и дезодорирующими средствами, а потом полоскали в холодной воде, чтобы с утра чистенькими выставить на торги. Не продан — снова в сетку. Кормежка не была предусмотрена, вода есть, а без еды несколько торговых дней даже самые маленькие могут прожить. Может быть, если бы ее жизнь началась иначе, и взгляд у нее был бы другим. А тогда он был отчаянным, но гордым. Как у тех, кто никогда не просит о пощаде, потому что не верит в помощь. Ну, в общем, вот так и купила я ее мужу в подарок. Пусть забавляется, а уж у нас ей всяко будет лучше, чем там. Сперва согрейте, а потом начинайте кормить маленькими порциями. Сначала я не поняла эту фразу торговца, но потом, когда взяла ее в руки... Нет, работорговля все же была ужасным злом. Да, да, конечно, Ваше Величество, продолжайте. Она дрожала так, что, конечно, не смогла бы есть. Вам, наверное, странно подумать, но даже тогда далеко не все одобряли подобную торговлю, и рынки были вынесены за основные климатизаторы. Вы хотите сказать, что было холодно? Да, и преизрядно. Помню, мне тогда пришлось перекодировать верхнюю одежду под максимальную терморегуляцию, а ведь ее мне отдали совершенно раздетой. Оу! Простите, разумный, я вовсе не хочу вас шокировать. Просто в наше время те столетия почему-то сильно идеализируют, особенно в инорасовой истории. Может быть, так и надо. Мы старались забыть, что служили вам для уборки фекалий в качестве пищи. Вы, что были нашими домашними игрушками и материалом для изготовления особо дорогой натур-одежды. Кинолэрды тоже употребляли нас в пищу и использовали как охотничьи объекты, но и мы не отставали. Это все было, и от этого нельзя отворачиваться, чтобы не повторить. А уж если вы хотите разобраться в причинах возникновения договора, вам не подобает столь открыто демонстрировать свое изумление. Не демонстрируете же вы его, когда передаются филисианские схватки под струями воды. О, вы видели мои передачи? Да, некоторые. Но эти не самые пристойные. На мой взгляд, нет ничего неприличнее, чем мокрая кошка. Это даже не эротично, это просто извращение какое-то. Хотя у вас, молодых, свои представления о морали. Их показывают только в ночное время. Не оправдывайтесь. Все, что существует, имеет право на существование или перестает существовать. Но не делайте возмущенного лица, узнав, что Донну продали мне голый. Как скажете, ваше величество. Да не говорите глупостей. Все равно ведь уберете все то, что вас не устроит в интервью, поэтому я и не слишком миндальничаю. Итак, продолжим? Конечно, ваше величество. Постаравшись поудобнее устроить ее за пазухой... О, телесный контакт! О чем вы, разумный? Ей было просто холодно. Я поспешил во дворец. К императору? Тогда он еще не был императором. 312 лет назад он был простым пожизненным консулом. Я выгнала всех из кабинета, он был сердит, и все эти правители мелких планетарных федераций были рады получить передышку хоть на несколько минут. Сдвинула в сторону всю эту бумажную отчетность и планы и вынула из-за пазухи ее. Она к тому времени немножко согрелась и перестала дрожать. Она была не больше моей ладони и с трудом стояла на ногах из-за слабости, но смотрела ему в лицо, не отводя глаз. Ну, вы все умеете так смотреть, и большинство из людей это почему-то смущает. В первые годы из-за этого было много проблем с дипломатами, которые в результате соглашались почти на все. Но потом дипломатов к вам стали посылать только из полирасовых с вами семей. Уж они отлично знали, что на такой взгляд поддаваться нельзя. Вы хотите сказать, что уже в таком юном, можно сказать, детском возрасте она уже умела использовать взгляд? Уберите вопросительную интонацию. Я всегда говорю то, что хочу сказать. Да. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза, а потом она стала членом нашей семьи. Вот и все. Но вы говорили про домашние животные. Я говорила про общественное мнение, а не про ее реальное положение в нашей семье. Каким же было реальное положение? А на это я вам уже ответила. Она была младшей женой императора, как сейчас говорят, уточняя, что речь идет о разумном семейном партнере, принадлежавшем к другой расе. И как император относился к ней? Любил, конечно. Вы ревновали? Иногда очень. Она отличалась чрезвычайно независимым, иногда я бы сказала, стервозным характером. Например, любила подчеркивать, как много ей позволено императором. Например? Запускала когти в мою одежду, била редкие бокалы, обгрызала мою цветочную коллекцию. Но, может быть, были какие-то нехватки в питании? Не говорите глупостей, котенок. Она наблюдалась у лучших специалистов. Просто ей нравилось, сломав листья моего новому любимчику, который был доставлен с очень далекой планеты и с трудом приживался в оранжерее, смотреть на меня откуда-нибудь сверху с видом: «Ну и что ты мне сделаешь?» «А вы?» «А что я могла сделать?» Он прощал ей все ее подобные выходки. Однако могу заметить, что его вещей она не касалась. А она ревновала? Ужасно. Она была чрезвычайно ревнивой особой. У императора так больше и не появилось других инорасовых партнеров. Более того, в круг своей собственности она включила и меня. Так что и у меня просто не было никакой возможности обратить на кого-либо свое благосклонное внимание. Разве что она терпела третьего создателя договора Кинолэрда Форева Джолли оф Лаки Страйк по роду Спаниэль. Но он принадлежал к совершенно другой семье, и нас объединяли только чисто дружеские связи. А каково было ее влияние на имперскую политику, экономику, культуру? Ну, некоторые из этих выдающихся деятелей, я надеюсь, вы меня понимаете, которые постоянно толклись в императорском дворце, иногда удостаивались ее особого внимания. Разумеется, те, кого она отметила, могли рассчитывать на большую заинтересованность или внимательность, или снисходительное отношение императора. Это кому что было надо. Но хочу вам подчеркнуть, что она ни разу не отреагировала на всякие там приманки в виде запаха и тому подобное. Ее либо интересовал данный носитель разума, либо нет. И здесь ее вердикт был окончательным. Задобрить Донну со второго, с третьего раза было невозможно. И, разумеется, она не терпела фамильярности. Но, знаете, к вам, Фелисианам, очень часто обращались в те годы как-нибудь вроде «Ути-киси-пуси» или «Кис-кис-кис» или «Кисонька-лапочка». Не дергайте ушами, вижу, что вспомнили. Так вот, с ее просто непомерным чувством собственного достоинства она, разумеется, подобного не терпела. Обычно она смотрела так, что обращавшийся сам начинал чувствовать себя идиотом, а потом уходил. Ласкать и носить ее на руках мог только один человек — император. От всех остальных она подобного бы не потерпела. Даже от меня, хотя мне позволялось несколько раз ее погладить. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». То есть вы имеете в виду, что она с самой юности была гордой и самостоятельной фелисианкой, а не теми позорящими наш род созданиями, выпрашивающими ласку? Это именно так. Но это вызвано скорее отличием ее семейного положения. Она стала членом семьи сразу. Мы знали, что она умна, горда, самолюбива и злопамятна, как вы все. Нам есть что помнить. Особенно, правда, это касается Кинолэрдов. Какое, кстати, забавное имя у третьего создателя договора. Ничего забавного. Forever Jolly of Lucky Strike — старинное родовое имя тех, кто по роду принадлежит к Спаниелям. Вы просто редко включаете их в свои семейные объединения. Вот они и кажутся вам необычными. Дело привычки только и всего. Не буду спорить, Ваше Величество, в моем семейном кругу в самом деле нет Кинолэрдов. Вы с ними по-прежнему не слишком уживаетесь? А вы думаете, это легко, Ваше Величество? И мы, и они помним Оссское побоище. Да, как там у вас? И на восходе вновь это озеро становится алым от крови фелисийцев. А на закате вновь это озеро становится алым от крови кинолэрдов. И сотни лет вселенная ждет рассвета и заката, когда в Оссском озере вновь будет вода, а не кровь. О, Ваше Величество, вы помните нашу зимнюю песню скорби? Я вообще слишком редко забываю, разумный, к сожалению. Когда-то это было необходимостью, но с тех пор, как император ушел от власти, стало досадной помехой. Но вернемся к Донне. Что еще вас интересует? А еще, если позволите, несколько интимный вопрос. Задавайте, я уже в том возрасте, когда могу на них отвечать. Где Донна Беллиадден избрала себе место для сна? Вы все еще пытаетесь меня подловить. Вы думаете, вот сейчас она скажет, что на этом кресле или в этой комнате, или на столе среди бумаг, и я объявлю, что ее все же считали, ну, если не домашним животным, то членом семейного круга низшего ранга. Так вот, хоть этот разговор и неофициален, я могу подтвердить официально соблюдением всех протокольных норм, если это потребуется. Как и положено младшей жене, она спала на семейной кровати. Предпочитала ложиться в ногах у императора или вытягиваться рядом с ним. При этом, конечно, старалась сохранять прикосновение к телу. Такие подробности вас устроят? И не надо пытаться так гневно на меня смотреть. Вам до нее далеко. А мы с ней частенько мерились взглядами. И кто побеждал? О, у нас хватало ума не выяснять это окончательно. Тактичный способ прервать поединок есть всегда. То есть нельзя сказать, что вы с ней жили, как сейчас говорят, душа в душу? Разумеется, нет. И она, и, смею надеяться, я были достаточно сильными личностями. Мы подстраивались под семью, мы были тактичны в отношении к императору, но подлизываться еще и друг к другу — это уже чересчур, согласитесь. Впрочем, так было по молодости. После Аранской катастрофы все изменилось. О, Ваше Величество имеет в виду то самое знаменитое Аранское покушение, которое возглавил один из подвидов Орнителлы. Да, именно его. Хотя в те времена в целях сохранения столь хрупкого мира и согласия его было принято называть катастрофой. Именно тогда Донна резко изменила их планы, согнав основного исполнителя приговора с мундира императора. Орнителлы тогда не считались даже ограниченно разумными. В них никто не видел опасности, и многие гости явились на тот прием со своими питомцами. Так что же она сделала, Ваше Величество? Ну, разумеется, она не смогла стерпеть такой наглости. Какой-то ярко крашеный пернатый намеревался усесться на парадный императорский мундир. Нахал лишился пары перьев и уверенности в удачном выполнении замысла. Но тот был простым исполнителем и отступать не мог. А против того, что он топчется по моему платью, она не возражала. Исторически парадные одеяния слишком тяжелы и чрезвычайно неудобны. В них даже двигаешься-то с трудом, поэтому их мы с мужем всегда надевали в последний момент. И когда он настал, яд оказался не на его мундире, а на моем платье. Видите, как все просто? Но, Ваше Величество, надеюсь, вы не думаете, что Донна Белиадден... Успокойтесь, мне это и тогда-то в голову не пришло, не то что сейчас. Но главным было то, что император остался жив, и заговорщики были схвачены. Исполнитель к тому времени был уже мертв, а верхушку император достал. Но я об этом узнала далеко не сразу. Яд был рассчитан на мужчину, но и мне пришлось нелегко. Жизнь-то мне врачи сохранили, но воздействие было сложным, и здоровье продолжало ухудшаться, даже когда я уже пришла в себя и потребовала, чтобы меня вернули домой. Тогда я почему-то считала, что умирать надо дома, а что до этого дойдет, никто из этих светил не сомневался, хотя и пытались врать в глаза. Все, мол, будет великолепно. Но они быстро во всем признались. Связались с императором, и он прямо из дворца правосудия приехал за мной. Потом он говорил, что Донна была сама не своя. Во всем винила себя, бродила по опустевшему императорскому дворцу, плакала. Она, по-моему, так и не простила себе того, что не слопала этого пернатого с потрохами. Я очень извиняюсь, а позволила буквально на глазах отравить мое платье. Поэтому она решила, что не даст мне умереть. Так оно и вышло. Что вы имеете в виду, Ваше Величество? Нашим врачам давно известно, что вы, Фелисиане, умеете лечить. Донна буквально не слезала с моей кровати, стараясь устроиться так, чтобы я всегда чувствовала ее тепло. А когда я стала вставать, она в полной мере показала свой стервозный характер. Донна ходила за мной по пятам, и стоило мне хоть немного устать, она начинала орать и требовать, чтобы я ложилась отдыхать. Но я ведь тоже была упряма. И тогда она переходила все границы. Бежала к императору, находила его где бы он ни был и жаловалась на то, что я устала. Император приходил, и уж его мне приходилось слушаться. Я оставляла свои дела и шла отдыхать, а Донна с удовлетворенным видом устраивалась со мной рядом. Про врачей я и не говорю. После выволочки, устроенной им императором по жалобе Донны, они буквально ходили перед ней на задних лапках и выполняли все ее требования, касающиеся меня. А у меня тогда и сил-то не было, чтобы ее прогнать. Это врачей, слуг и охрану я могла запугать. Ее не могла. О, ее никто не мог запугать. Даже величайшие из наших матриархов всегда с ней соглашались. Это особо хорошо видно, когда читаешь протоколы заседаний их советов. Донна Белиадден всегда выходила победительницей из этих политических битв. Значит, вы меня понимаете. Она выгоняла моих гостей, если считала, что они меня утомляют. Донне ничего не стоило выставить таким же образом любого из принимаемых императором, если она почему-то вдруг решала, что он на меня может дурно повлиять. А император постепенно слушал ее все больше и больше. Может, это было связано еще и с тем, что я пусть постепенно, но выздоравливала. Однако многие последствия ее решений мы расхлебываем и сейчас. Так, отношения с союзом приматов, после того, как Донна выгнала их делегацию, были восстановлены всего 10 лет назад. И это, заметьте, не единственный случай. Она никогда не любила приматов. Она вообще мало кого любила. Ее любовь слишком трудно было заслужить. Ну что вы, ваше величество, мы все не слишком любвеобильны, а она слишком любила императора, вас, юную императрицу. Для нас этого достаточно. Особенно если любить Хомона так, как Донна любила его величество. У нас до сих пор ходят легенды о том, что когда в конце жизни долг призвал ее на родину, она не согласилась на брачные отношения ни с одним соплеменником, а просто сдала несколько яйцеклеток в генетический банк, таким образом выполнив свою обязанность по продолжению рода. Да, императора она любила. Ведь была еще попытка принца... Но, простите, вот об этом еще рано рассказывать. Ваше величество! Я сказала, об этом еще нельзя. Ваше величество! Нет! Но, ваше величество! Я сказала нет! Впрочем, только для вас скажу, что несколько дней император носил ее на руках. Может быть, поэтому она и осталась жива. И с тех пор она первой пробовала всю еду, которую подавали нам на стол. Ее мнение о качестве еды было окончательным, и оно ни разу не было ошибочным. И должна вам признаться, в тех редких случаях, на некоторых приемах во время визитов, когда блюда, конечно, тщательно проверенные различными детекторами, приносили нам, минуя Донну, охрана заметно нервничала. А император? Я думаю, тогда они и стали впервые общаться. Осознанно, не только эмоционально. И тут мы вплотную переходим к созданию договора. В то очень тяжелое для меня время Донна была для него скорее старшей, чем младшей женой. А Джолли приходил меня проведать. Против его присутствия Донна не возражала, хотя Киннеллэрдов тоже, можно сказать, не любила. И именно тогда император приказал направить 13% научного бюджета империи на создание пси-коммуникационного устройства для нашего общения с Донной, ну и моего с Джоли. И уже через 4 года были изготовлены первые транслейторы. Ох, эти ужасные бантики и ошейники, никакого вкуса! Но они позволили свободно общаться всем, а не только прирожденным синтетивам или ими ставшим вроде нас. Мы просто разговаривали, мечтали о другой жизни, опробуя их и подходя к идее договора. Должна еще вам сказать, разумные, что работорговля была тогда чрезвычайно прибыльным делом. И в этом суть. Это было последнее тихое время, которое сейчас вспоминают с некоторой ностальгией. Но я об этом уже говорила. Но ведь вы правы, ваше величество. Это было тихое, мирное время. Нет, я как раз это понимаю. Все тогда еще было впереди. Горацкие горячие точки, времена мирийского террора, карирский трибунал, массовые приговоры работорговцам и мемориал точки отчета. Но я бы не вернулась обратно. Потому что сейчас я даю вам интервью, а не кидаю клубок. Ну, клубок, клубочек, это совсем не так уж плохо, ваше величество. Это неплохо, когда существует декларация прав инорасовых семейных партнеров и уголовная ответственность за ее нарушение. А ведь она записывалась мной вот в этом кресле. А потом ее Донна просто подсунула императору на подпись. Донна гордилась тем, что она фелисианка, но местом в семейном круге рисковать не была намерена. Ну ладно, пора заканчивать, я устала. Задавайте свой последний вопрос и все. Как вы думаете, что будет дальше? Ну, насколько я в курсе... Глядя на часы, через 58 минут по среднегалактическому будет Рождество. Так что, кто знает? Кто знает? Это был рассказ Елены Власовой «Вторая жена императора».